Тем временем Джубадзе, видя, что великий мудрец вступил в бой с дьяволом-оборотнем, прислонил свои грабли к горной скале у перевала и спокойно наблюдал за ходом битвы, даже и не думая идти на помощь Сунь-Укуну. Вскоре дьявол убедился, что посох Сунь-Укуна довольно увесист, а Сунь-Укун, между тем, оказался настолько увертлив, что не получил даже царапины. Тогда дьявол перестал нападать и лишь отбивал удары копьем, готовясь вытянуть хобот и обвить им своего противника. Сунь-Укун разгадал умысел врага и, взявшись обеими руками за концы посоха, мгновенно поднял его высоко над головой. В этот момент дьявол обхватил хоботом туловище Сунь-Укуна, но руки его оставались свободными. «Посмотрели бы вы, что он стал выделывать своим посохом, забавляясь концом хобота!» Джубадзе не выдержал и стал бить себя в грудь кулаками. «Эх, дьявол!» — воскликнул он. «Меня, разиню, ты сразу поймал хоботом, так что я даже пошевелить руками не смог. А у этой вертлявой обезьяны почему-то оставил руки свободными. Она тебе хобот проткнет. От боли у тебя слезы из глаз брызнут, и ты выпустишь ее из рук». У Сунь-Укуна, по правде говоря, не было такого намерения. Но Джубадзе своими словами надоумил его. Сунь-Укун тотчас взмахнул посохом, который стал толщиной с куриное яйцо, а длиной более одного джана, и начал засовывать его дьяволу в хобот. Дьявол струсил и, громко фыркнув, разжал хобот. Но Сунь-Укун вцепился в него руками и стал тащить. Чтобы спастись от боли, дьявол послушно следовал за движениями рук Сунь-Укуна. Тут только Джубадзе расхрабрился и решил помочь Сунь-Укуну. Схватив грабли, он собрался бить дьявола поляшком, но Сунь-Укун остановил его. «Так не годится!» — вскричал он. «У твоих граблей зубья очень острые и проткнут кожу насквозь, так что кровь потечет. Тогда наставник опять будет браниться и обзовет нас душегубами. Лучше бей его рукоятью». Джубадзе послушался и стал размеренно, шаг за шагом, бить оборотня, погоняя его. А Сунь-Укун тем временем тянул его за хобот и вел вниз под гору. Издали можно было подумать, что это два раба-погонщика ведут слона. Танский монах все время пристально вглядывался вдаль и вдруг заметил своих учеников, которые приближались с криками и шумом. Он поспешно подозвал к себе Шасена. «Удзин, смотри-ка! Кого это тащит Сунь-Укун?» Шасен взглянул и засмеялся. «Да это же оборотень!» — проговорил он сквозь смех. «Видишь, Сунь-Укун тащит его за хобот. Вот миляга-то!» «Прекрасно!» — обрадовался танский монах. «Гляди, какой здоровенный оборотень! И хобот у него длиннющий!» — воскликнул он. «Ну-ка спроси у него, согласится ли он переправить нас через гору? За это мы пощадим его и не причиним вреда». Шасен пошел навстречу, громко крича на ходу. «Эй, вы! Наставник велел сказать, что пощадит дьявола и не причинит ему никакого вреда, если он даст обещание переправить нас через гору». Дьявол услышал эти слова, повалился на колени и обещал выполнить все, что от него потребует. Сунь-Укун все время держал его за хобот так, что дьявол, когда говорил, гнусавил, словно был сильно простужен. «О, великий властитель мой, танский наставник!» — молил второй демон. «Если ты пощадишь меня, я немедленно переправлю тебя через гору на паланкине». Сунь-Укун поспешил ответить за наставника. «Наставник, и мы, ученики его, побеждаем людей добротой. Пусть будет по-твоему, пока мы пощадим тебя. Ступай скорее за паланкином. Но смотри, если и на этот раз вы измените слову, мы изловим вас всех, и тогда уж не ждите пощады. Дьявол совершил земной поклон и удалился. А Сунь-Укун и Джу-Ба-Дзе принялись рассказывать, что с ними произошло. О том, как Джу-Ба-Дзе испытывал жгучий стыд, сушил свои одежды, развесив их у склона горы, и как они ждали паланкин, мы распространяться не будем. Дрожа от страха, второй демон вернулся в пещеру. О том, как Сунь-Укун ухватил его за хобот и потащил куда-то, бесенята успели сообщить старому и младшему демонам еще до его появления. Старый демон был в отчаянии, и вместе с третьим демоном и толпой бесов вышел из пещеры. Но тут они увидели второго демона, и все вместе вернулись обратно. Второй демон передал всем о милосердии танского монаха и о его умении побеждать людей добром. Все молча переглянулись. Никто не посмел перечить. «Согласен ли ты, мой старший брат, переправить танского монаха через гору?» — спросил второй демон. «Братец, зачем же спрашивать об этом?» — отвечал старый демон. «Сунь-Укун добрый, справедлив. Находясь у меня в брюхе, он мог тысячу раз погубить меня, если бы захотел. Вот и теперь, когда он уволок тебя за хобот, тоже мог не отпустить тебя. Страшно подумать, что было бы, если бы он повредил кончик твоего хобота. Живо собирайтесь, пойдем провожать танского монаха». Тут младший демон рассмеялся и воскликнул. «Провожайте, провожайте. Ты, кажется, чем-то недоволен?» — спросил его старый демон. «Не хочешь провожать, не надо, и без тебя обойдемся». Третий демон опять рассмеялся. «Разрешите сказать, уважаемые братья», — произнес он. «Лучше бы танский монах не просил, чтобы мы его провожали, а прошел бы тихо и незаметно. Но раз он требует этого, пусть пеняет на себя. Я приготовлю ему ловушку, которая называется «Выманить тигра из горного логова». «Выманить тигра из горного логова?» — переспросил старый демон. «Что это значит?» «Мы сейчас поднимем на ноги всех наших бесов, пересчитаем их, и из каждого десятка тысяч отберем по одной тысяче. Из тысячи отберем сотню, а затем из сотни отберем 16 и еще 30. Старый дьявол удивился. «Как же так? Сперва 16, а потом еще 30?» — спросил он. 30 нам надо таких, — пояснил третий демон, — которые умеют парить и жарить. Мы дадим им отборного риса, лучшей муки, ростки бамбука, бутоны чая, разных грибов, бобового сыра и вермишель. Прикажем им отойти на 20 или 30 ли, разбить палатки, приготовить еду и чай и ожидать танского монаха. Ну, а 16 для чего? Продолжал недоумевать старый дьявол. 8 из них пусть несут паланкин, а другие 8 побегут впереди и будут разгонять прохожих и встречных. А вы, братья, сопровождайте паланкин слева и справа на всем пути до первого привала. Мой город расположен к западу отсюда, на расстоянии 400 с лишним ли. Там уже будут люди и кони наготове, чтобы встретить танского монаха. Когда он начнет приближаться к городу, то мы сделаем то-то и то-то. Тут он понизил голос до шепота. А затем разлучим танского монаха с его учениками, так, чтобы они даже не видели друг друга. На долю этих 16 чертенят и выпадет честь изловить самого танского монаха. Этот план действий настолько понравился старому демону, что он полностью пришел в себя и даже воспрянул духом. «Хорошо, хорошо, хорошо!» — твердил он непрестанно. Дьяволы сразу же устроили перекличку и отобрали сперва 30 бесов, которых снабдили всеми припасами, а затем еще 16, которым велели нести роскошный паланкин, благоухающий всевозможными ароматами. Дьяволы покинули пещеру, а оставшимся бесам было приказано никому не выходить и не шататься без дела в горах. Знайте, что Суню-кун отличается подозрительностью. Если заметит кого-нибудь из вас, у него сразу же возникнут сомнения, и он разгадает ваш замысел. Ведя за собой всю свиту, старый демон дошел до большой дороги и стал громко звать. «О, владыка наш, танский монах! Отныне пусть дорожная пыль не докучает тебе! Просим поторопиться в путь, чтобы пораньше переправиться через гору». Услышав зов, танский монах спросил Сунь-укуна: «Кто это зовет меня?» Сунь-укун стал всматриваться и сказал: «Я вижу того самого дьявола, которого мне удалось покорить. Он явился сюда с паланкином, чтобы перенести тебя через гору». Танский монах молитвенно сложил руки и, устремив взор в небо, стал восклицать: «О, благо! О, благо! Если бы не ты, мой мудрый ученик, разве смог бы я выбраться отсюда живым?» После этого он направился к паланкину и поклонился дьяволам и всей их свите. «Я очень признателен вам за добрые отношения», — торжественно произнес он. «Когда мы будем возвращаться к себе на восток со священными книгами, то сочтем своим долгом прославить вас среди всех жителей нашей столицы Чань-ань». Тут дьяволы и бесы совершили земной поклон, а затем старый демон предложил танскому монаху занять место в паланкине. Несчастный танский монах, рожденный от плоти и крови, не представлял себе, что попался на удочку. Да и великий мудрец Суню-кун, по натуре своей верной и прямой, как властитель северной полярной звезды и золотой небожитель учения Будды, не ожидал, что дьявол, который обязан ему своей жизнью, замыслил недоброе. Он велел Джубадзе немедленно навьючить поклажу на коня и неотступно следовать за шоссеном, а сам возглавил шествие и зорко смотрел по сторонам, помахивая своим железным посохом. 8 бесов несли паланкин, а другие 8 бежали впереди и громкими криками разгоняли прохожих. 3 дьяволов-оборотней поддерживали оглобли паланкина. Танский наставник блаженствовал на мягких подушках и предавался тихой радости. Вот вся процессия взобралась на высокую гору и двинулась по большой дороге. Кто мог знать, что в этой радости таится скорбь? В одной канонической книге сказано: «Когда счастье достигнет высшего предела, тогда же рождается зло». Есть еще и такое изречение: «Ко встрече со звездой долголетия может судьба нас привести. К воротам скорбного дома звезда, не спадая, утешение готова принести». 3 дьяволов, единодушные в своем заговоре, шли как стражи, охраняя паланкин с обеих сторон, и были весьма предупредительны. Пройдя 30 ли, устроили небольшой привал, а через 50 ли снова расположились на отдых. Всякий раз подавали еду и питье. Дьяволы просили разрешения располагаться на отдых до наступления сумерек. Всю дорогу поддерживался образцовый порядок. На дню кормили 3 раза, причем выбор блюд удовлетворял все вкусы и желания. Для ночлега выбрали превосходное место, и путники спокойно отдыхали. Продвинувшись на запад более чем на 400 ли, путники вдруг увидели город. Великий мудрец Сунь-укун с высоко поднятым железным посохом оказался впереди на расстоянии всего лишь 1 ли от паланкина. При виде города он так испугался, что даже отступил и упал, тщетно пытаясь подняться на ноги. Вас, наверное, удивило, почему Сунь-Укун такой храбрый вдруг испугался. Дело в том, что он узрел над этим городом зловещий туман, невидимый для простых смертных. Там над кровлями демоны водят нечистые игры. Там у каждых ворот стражи в облике волчьем стоят. Воеводами служат свирепые пестрые тигры. И тигрят беломордых идет за отрядом отряд. Там олени-гонцы от заставы снуют до заставы. А лисицы ползут по следам незнакомых людей. Там вдоль стен городских разлеглись, голодая, удавы, и повсюду кишат исполинские скопища змей. Там матерые волки сидят на высоких балконах, отдают повеление, огонь извергая и чад. И пятнистые барсы резвятся в садах, в павильонах, окликая друг друга, хохочут, поют и кричат. Злые духи приносят знамена и бьют в барабаны привидения во тьме, стерегут перекрестки дорог и приносят большие тюки, кабанов караваны, и зайчата торговлю ведут, и зовут на порог. Это княжество некогда было блаженной страною, называлось уделом зари и небесных гостей. Все давно изменилось. Тот город за черной стеною стал убежищем оборотней и коварных чертей. Как раз в тот самый момент, когда Сунь-Укун в ужасе смотрел на бесовское наваждение, позади раздался свист ветра. Сунь-Укун быстро обернулся и увидел третьего демона, который со страшной силой нанес ему удар по голове замечательной пикой с разукрашенным древком. Сунь-Укун мгновенно перевернулся и, вскочив на ноги, пустил в ход свой железный посох-палицу с золотыми обручами. Оба они, тяжело дыша, от распиравшего их гнева и злобы, не находили слов и дрались, скрежеща зубами от ярости. Между тем старый демон подал знак и, подняв свой стальной меч, накинулся на Джубадзе. В сильном смятении Джубадзе бросил коня, завертел своими граблями, а затем стал колотить ими куда попало. Второй демон нацелился длинным копьем на Шосена, но тот успел отразить удар своим волшебным посохом. Так на вершине начался жаркий бой трех дьяволов с тремя монахами. 16 бесов по сигналу стали действовать. Один схватил белого коня, другой завладел поклажей, остальные ринулись на танского монаха, потащили паланкин прямо к окраине города и стали громко кричать: «О, великий князь, властитель наш! Твой замысел удался на славу! Танский монах уже в наших руках!» Толпы бесов и бесенят стали сбегаться со стен города. Городские ворота широко распахнулись, и была дана команда свернуть знамена и заглушить барабаны, не поднимать никакого шума и не бить в гонги. Все стали говорить: «Великий князь велел не производить никакого шума, чтобы не испугать танского монаха. Его ни в коем случае нельзя пугать, иначе его мясо прокиснет и не пригодится в пищу». Толпа бесов и бесенят, ликуя, приветствовала танского монаха низкими поклонами, как главу всех монахов. Его внесли на паланкине прямо в тронный зал дворца с золотыми колокольцами. Там его усадили на почетное место в самой середине зала и принялись угощать и чаем, и яствами, кружились и хлопотали возле него со всех сторон. Несчастный монах в состоянии полузабытья с трудом открыл глаза, но не увидел ни одного близкого ему лица. Как в дальнейшем повернется его судьба. Останется он жив или погибнет? Об этом вы, читатель, узнаете из следующей главы.